Юта, приходи ко мне без этих своих демонов. Обещаю, в моем доме тебе ничего не будет угрожать и мы сможем спокойно поговорить. Хорошо, принял я ее предложение. Все же, сейчас я уже не столь беззащитен, как было еще пару недель назад. Да и сбежать я всегда могу с помощью телепортации. Ну и, не похоже, чтобы Куис хотела навредить мне, так что, я вполне допускаю, что это и не ловушка, а девушка просто хочет поговорить наедине. Тогда, можно завтра, или сегодня вечером, если хочешь. Сразу же обрадовалась ведьма, это удивительно. Но вот такая, радостная, я бы даже сказал, почти счастливая, Куис выглядела просто очаровательно. Если бы только не этот конфликт между ней и моими Айкаси, тогда, встретимся вечером, решил я, незачем откладывать. А сейчас я как раз закончил работу над своими дронами и у меня появилось свободное время. Правда? Хорошо, тогда я пойду, мне нужно будет подготовиться. Еще ярче расцвела волшебница. И, глядя как упорхнула эта счастливая ведьма, я снова задумался о том, что мы, возможно, как-то не так поняли друг друга. Глава 19. Логово ведьмы. Куис ушла так же, как и пришла, только в более хорошем настроении. Прыг, скок, фью-фью телепортация. А вот со мной остались две раздраженные демоницы. Химари судорожно сжимала пальцы на рукояти Ясуцуны и сверлила взглядом пустоту, в которой растворилась ведьма Джингуджи. Но, вот она шумно вздохнула и перевела свой взгляд на меня. Ее глаза заблестели и в них мигом потух весь гнев сменился волнением. «Милорд, что за обещание? Что вы обещали этой ведьме?» Чуть не в панике заговорила кошка, бросаясь ко мне и хватая за рукав. Причем, заговорила она вполне обычным языком, а не своим любимым старым стилем. «Химарии хватит меня трясти, прости», — прекратила она. «Что до обещания?» — вздохнул я. «Точно не знаю. Может быть, я правда пытался вспомнить, что это за обещание такое, о котором говорила Куис. Если она о помолвке, то это было решение наших предков, мы друг другу не клялись стать мужем и женой. Хотя, тогда это казалось нам чем-то вполне естественным. Мы играли вместе, часто изображая из себя могучих охотников, сражающихся плечом к плечу. Именно так мы представляли себе семейную жизнь. И, если подумать, все же, кажется, тогда Куис относилась к нашим играм гораздо серьезнее, чем я. И тот поцелуй, который она подарила мне в детстве, это был не порыв детского любопытства, так она заявляла на меня свои права, вспомнил. Наконец-то до меня дошло. «Милорд, мы поклялись друг другу быть товарищами по оружию и вместе сражаться с монстрами», — пояснил я. «В детстве ты хотел стать настоящим охотником», — усмехнулась Сидзука. «Похоже на то», — вздохнул я. «Хотя, тогда я тоже не относил к монстрам всех духов. А сейчас мое мировоззрение стало еще шире и теперь я легко могу занести в монстра и человека. Это правда, среди людей порой скрываются настоящие монстры. Ты в курсе?» Недобро усмехнулась Мидзути. Это был риторический вопрос. Мне же пора было начинать готовиться. Хоть мы с Куисой договорились на вечер, но я ведь не на свидание собираюсь, а в логово другого клана охотников. И мои защитницы тоже это понимали, совершенно не одобряли и даже попытались отговорить. Правда, старалась в этом только кошка. Сидзука поняла, что я уже решился, и не стала особо упорствовать. «Но, милорд, если стерва эта захочет что-то с вами сделать, я могу просто вернуться к порталу через аварийный ключ. Вам все равно нужна защита будет, и на этот случай вы будете неподалеку. Если начнется драка, вы сможете быстро прибыть на место и вступить в бой. Лучше подготовься получше. Конечно, мы договорились о простой деловой беседе, но, кто знает, что может из этого выйти. Деловая беседа?» Чуть ли не рассмеялась Мидзути. «Сидзука, ты идешь к молодой девушке, вечером, да и ты сам видел ее настроение. Она точно не на деловую беседу рассчитывает, знаешь ли. Ау, вот в чем дело. Я вот тут подумал, а может ли Куис попытаться соблазнить меня, затащить в постель, а потом требовать жениться на ней уже без всяких «давай это обсудим», вспомнив, как она поцеловала меня в детстве, то, да, это вполне в духе лунной ведьмы. Значит, мне нужно быть осторожнее. Конечно, как девушка Куис меня вполне устраивает, у нее потрясное тело и я был бы совсем не прочь соблазниться. Но из-за старых договоренностей это будет иметь серьезные последствия для меня. Тем более, что я все еще не уверен, что хочу себе такую жену. Меня пока и мои защитницы устраивают. В общем, нужно держаться и не соблазняться. При условии, конечно, что Куис действительно попытается это сделать. А то я уже, Кажется, начинаю мнить себя Казановой. Проще нужно быть. Может, ведьма просто хочет поговорить, обсудить торговлю между нашими семьями. Это, кстати, действительно нужно обсудить. Я так и не понял, почему мой амулет бесполезен для нее, но ценен для других магов. Уточню сегодня, но уверен, и для Куэс я могу что-нибудь сделать. Вообще, у меня даже есть некоторое желание сделать что-то специально для нее, нормальный подарок зачарователя. А для этого мне нужно больше знать о Куэс, в плане ее боевых возможностей. Тем временем, Химари прислушалась к моей рекомендации и действительно начала готовиться. Переоделась в наряд с лучшим зачарованием. Подготовила дополнительное оружие в виде скрытого клинка и нескольких кунаев, а также парочка одноразовых талисманов с запечатанными в них заклинаниями. Оказалось, что она неплохо умеет использовать подобное оружие, так что я выделил ей несколько образцов из своих запасов. Мои предки тоже делали нечто похожее, разумеется, они использовали другие зачарования, но используются те талисманы почти так же, поэтому и с моими игрушками Химари быстро освоилась. Глядя на это, я и сам невольно задумался, как еще могу повысить свою выживаемость в бою. Сейчас я с ног до головы обвешан различными артефактами. Но вот, недавно мне пришла интересная идея, и я обзавелся свитой магических дронов. В личном хранилище у меня полно талисманов, а также различное оружие и главный аргумент – посох изменения. Его время еще придет, но это уже абсолютный аргумент. И, собственно, мои дроны и посох изменения – это мои лучшие работы в этом мире. Пусть не прямо сейчас, но я сделаю себе новую экипировку, лучше той, что у меня сейчас. Метод, который я использую для улучшения материалов, его можно скомбинировать с дейдрической металлургией. Ну а пока я, как и Химари, подготовил свою одежду с лучшим зачарованием, помылся, причесался. В общем, было чем заняться, и к вечеру я направился по указанному адресу, как на деловую встречу. Хотя это она и есть, что-то между деловой встречей и встречей старых друзей. Ведьма обосновалась в роскошном пентхаусе, элитный отель. Хорошо, что я пришел не в школьной форме, иначе смотрелся бы в этом месте совершенно несуразно. Три моих айкаси следовали за мной на отдалении и в сам отель заходить не стали. Также от меня не укрылись изучающие взгляды людей. Стоило мне только войти в отель, как несколько мужчин в костюмах начали на меня коситься. Обычный человек даже мог бы и не заметить их пристального внимания, делали они это умело. Но это не сработает на том, кто может ощущать на себе чужой взгляд. Правда, иногда это ощущение немного сбоит, если рядом находится очень внимательная кошка или курица. Ну, сейчас мне было прекрасно видно, кто на меня так заглядывается. Люди, судя по всему, из охраны отеля или кто-то из подчиненных семьи Джингуджи. Один из них, кажется, даже порывался подойти ко мне, но, задумчиво взглянув вверх, передумал. Похоже, решил пока не связываться с Куэс. А вот потом, после нашей встречи, возможно, со мной захотят поговорить и другие. И вот, наконец-то, добравшись до лифта, я поднялся почти на самый верх, где и обжилась лунная ведьма. Ютик распахнула передо мной дверь Куэс. Стоило мне только подойти к ней, значит, она следила за коридором. Впрочем, неважно. «Привет, Куэс, рад снова тебя видеть. Какая-то она очень уж жизнерадостная. Я тоже рада. Проходи», — заулыбалась девушка. И, уже войдя в номер, я сразу подметил наличие у ведьмы оружия. На кофейном столике неряшливо валялся пистолет. А еще, похоже, этот пистолет зачарован какой-то магией. Или пули в магазине. Вот так со стороны точнее я не скажу. Знаешь, я думаю, в некоторых вопросах наши мнения очень схожи. Заметила Куэс мой взгляд. Многие маги брезгуют современным оружием, даже в моей семье. Это она про моих дронов. Но, вообще, вспоминая оружейную своего клана, я что-то не уверен в том, что Эмакова брезговали нормальным оружием. Хотя и не похоже, чтобы они придавали ему особое значение. Тем не менее, что за глупость? Эти маги совсем что ли? Искренне возмутился я. Ха-ха, как я тебя понимаю. Нет, правда, они что, самые сильные тут? У них нет никаких достойных противников, которые заставили бы этих магов искать более эффективные средства. На самом деле нет, кивнула Джингуджи. Хэймэм, мы уже прошли дальше и устроились возле того кофейного столика. Ту как раз был очень удобный диванчик. Ты плохо разбираешься в тонкостях нашего мира, уточнила Куэс. Как видишь, пожимаю плечами. Можешь объяснить? Девушка прямо возгордилась вся, почувствовав себя мудрой наставницей. А разве это не очевидно? Все лежит на поверхности. Демоны и Айкаси стали мифом, вынужденные прятаться в лесах и болотах. Но, маги тоже считаются мифическими персонажами, заметил я. Только нам не нужно прятаться, улыбнулась ведьма. Даже если я начну колдовать на глазах сотен людей, маги так и останутся мифом. Просто нас слишком мало осталось. Хаймэм, значит, раньше было больше? Да, раньше противостояние людей и нечисти имело совсем иной характер. Демоны были хозяевами этого мира, а судьба простого человека заключалась в том, чтобы стать пищей демонов, но мы, охотники, и подобные нам, кровью отвоевали этот мир для людей. В этом противостоянии многие семьи магов просто исчезли, но демонов осталось еще меньше, и сейчас они не представляют для нас особой угрозы. Из-за этого некоторые семьи также решили покинуть круг экзорцистов и заняться своими делами. Хаймэм, значит, мне вовсе не нужно вступать в этот круг, как того хотели бы мои предки. Впрочем, объяснение Куи звучит весьма упрощенно. Возможно, на деле все было сложнее, а может, в целом, ее версия вполне близка к истине. В любом случае, эта информация хоть и была интересна, но не актуальна. Но, что важно, она разделяет нас на людей и нечисть. Но это не совсем верно. Одно только существование Ханьи, полулюдей, доказывает, что мы можем сосуществовать, а не только уничтожать друг друга во благо процветания наших видов. Тем более, что нечисть нельзя назвать видом, так Куис просто обозначила всех, кто не человек. Задумавшись обо всем этом, я немного отвлекся, а ведьме надоела тишина и она решила сменить тему. Юта. Положила она ладонь мне на плечо. Все же, нас многое связывает. Мне совершенно не хотелось, чтобы Куис убирала руку или отстранялась, мне нравилось просто быть ближе к ней. Но, все же, к своей Айкаси я привязан сильнее, а с Куис у нас вряд ли что-то путное выйдет. Да, ты ведь помнишь наше обещание, прикрывать друг друга и сражаться вместе, улыбнулся я, вспоминая детское обещание. Ты уже готов? Обрадовалась ведьма. Похоже, ты неплохо освоил семейное ремесло, но что насчет битв? Ты будешь сражаться со мной вместе против монстров? Погладив меня по плечу, Куис опустила свою ладонь и взяла меня за руку, заглянув мне в глаза. Она, затаив дыхание, ждала моего ответа. И, знаете, меня уже не раз пытались обмануть и использовать. Я всегда старался держаться как бы в стороне от политики, хотя она всегда, так или иначе, задевала меня. И, вот сейчас, я четко видел, что ведьма говорила со мной искренне. И, тем не менее, говорила она это не на одних только эмоциях. Взяв меня за руку и подсев еще ближе, она намеренно старалась создать между нами более интимную атмосферу. Вообще, боец из меня так себе, вздохнул я. Когда на меня нападали Айкаси, я всегда полагался на защиту своих защитниц. Я могу защитить тебя, выдала Куис, приблизившись еще немного, так, что ее бедро начало касаться моей ноги. Ютик, ты даже не представляешь, насколько я стала сильнее. Я одна могу заменить в бою всех твоих духов. Теперь, когда мы снова вместе, тебе больше ничто не будет угрожать. Я словно вернулся в свой прошлый мир. Там это было вполне нормально, когда невеста клятвенно заверяет мужа в том, что будет защищать его и оберегать. Собственно, там вообще не было понятия слабого и сильного пола. А вот здесь, в этом мире, гендерные роли выражены более ярко. Ты еще только ребенок, а тебе уже объясняют, что ты должен делать, что должно тебе нравиться, и как ты должен взаимодействовать с обществом, в зависимости от особенностей твоих гениталий. Например, в этом мире считается, что отсутствие полового члена каким-то образом дает тебе некие привилегии в кулинарии. Но везде свои особенности. Эти привилегии касаются только домашней еды. А вот в элитных ресторанах, наоборот, полагают, что наличие мужских гениталий каким-то образом делает еду повара мужчины вкуснее и качественнее. Хаймэм, как-то двусмысленно это звучит. Какая разница, кто готовит, если все зависит не от пола, а от навыков? Вот я парень, но могу приготовить и что-нибудь вкусное. Например, бутерброды с кетчупом. Но пол тут ни при чем. Просто я такой потрясающий повар. А пока, давайте вернемся к ведьме Джингуджи. Девушка была очень взволнована. Действительно, она ведь тут просит у меня руку и сердце, обещая в обмен свою защиту. И теперь могучая чародейка трепетно ждет ответа прекрасного принца. А где-то в сторонке дежурят храбрые воительницы, готовые встретить бой во имя своего принца. Эй, а если подумать, то все именно так и есть. Хотя, технически, я не принц, а глава клана. Куэс, твое признание правда очень трогательное. Положил я свою руку поверх ее. Но, ты же понимаешь, что наши симпатии это не все. Мы наследники двух кланов и наши отношения будут иметь политические. ФФ, не беспокойся об этих глупостях, хмыкнула Куэс. Я вопросительно изогнул бровь. Ты достаточно самостоятелен, а в моем клане никто не посмеет указывать нам, что делать. Что касается других кланов, их это и вовсе не касается. ХММ, как-то очень уверенно она говорит. Либо девочка очень наивна, либо я все еще очень плохо представляю уровень ее сил. Ладно, но, все равно, не спеши так, вздохнул я. Давай пока постараемся просто разобраться друг в друге. Я ведь уже говорил, мы сильно изменились с тех давних пор. Ютик, я не изменю своего решения. Все это время, пока мы были в разлуке, я думал о тебе. Да, ты изменился, стал старше, сильнее, красивей, но ты все еще мой Юта. Ее сияющий взгляд так и кричал, свадьбе быть. И, серьезно, она сделала акцент на моей красоте, у меня вполне обычная внешность. Я даже близко не бесенин и не широкоплечий мужицкий мужик. Но, ладно, не похоже, чтобы в этом вопросе Куэс рассуждала объективно. Я люблю тебя. Наконец-то, подвела она итог. И, завершила свое признание поцелуем. Ну, это же еще не секс. Так что, после подобного ко мне не должны нагрянуть люди Джингуджи, требуя взять на себя ответственность. Вообще, признание Куэс меня даже тронуло. Но, я все еще не разобрался во всем этом. Пока я просто не имею права терять голову. Но, позволить шикарной девушке себя поцеловать, это просто небольшая вольность, которую я могу позволить. Приобняв девушку за талию, я прижал ее к себе, ощутив приятную мягкость ее тела. Разгоряченная девушка закинула свою изящную ножку поверх моей ноги и запрокинула руки мне за плечи. Легкий поцелуй стал жарче. И, все же, так хочется зайти дальше. Но... Когда девушка начала робко нащупывать пуговицы на моей рубашке, я ее остановил и прервал поцелуй. «Извини, Куэс, я понял твою позицию, ты уже определилась, но я еще нет. Но почему? Сейчас ведьма уже не казалась волевой и сильной женщиной, словно она растаяла от жара, возникшего между нами. Ладно, слушай, еще несколько недель назад я был очень далек от всего этого. Духи, магия, ты». Моя фраза несколько удивила ведьму. То ли еще будет. Ты знала, что мои родители рассорились со старшим поколением семьи Амакова. Но они же, да, они погибли. Но, речь не об этом. Они не хотели, чтобы я становился охотником. Меня забрали из Найхара и я должен был жить с родителями, как обычный ребенок. Но, тогда бабушка дала мне один амулет. Полагаю, это был защитный амулет, уточнила Куэс, прервав короткую паузу. Да, но он оказался слишком сильным. Амулет скрыл не только мою силу, но и мои чувства, мою память. И лишь совсем недавно, когда моя сила достаточно возросла, я освободился от действия амулета. Тогда и появилась Химари. Кстати, без ее поддержки я умер бы в тот же день. Тогда я был совершенно не готов к бою с демонами. Вот значит как, задумчиво пробормотала Куэс. Но откуда тогда твои навыки в магии? В детстве ты и близко ничего подобного не смог бы сделать. Говоря это, девушка показала подаренное ей кольцо. Надо же, а ведь даже Химари не задавала подобных вопросов. Как и Кая. Ну, они ведь духи. Магия для них нечто естественное, как дыхание. Они вполне могут принять мысль о том, что я все это делаю на инстинктах. А вот Куэс, она человек, и она маг. Не хочешь мне говорить? Поняла ведьма. Может позже, кивнул я. Мне еще нужно узнать тебя, какой ты стала. Тогда останься здесь на ночь, улыбнулась ведьма. И я позволю тебе узнать меня, как тебе захочется. Я немного о другом. Гха-ха, опустила голову девушка, скрывая краску стыда. Как вообще можно заставлять девушку говорить такое, а потом отшивать? Очевидно, ей самой было очень неловко делать такие предложения. Да и во время попыток моего соблазнения она была заметно смущена, но, все равно, пыталась. Ну, вот сейчас, например, я узнал, что ты милашка. Погладил я серебристые волосы Куэс. Они и правда кажутся серебристыми. Юта. Да, Куэс, обними меня, пожалуйста. Для меня нет ничего сложного в этой просьбе. Да и сама ведьма выглядела в этот момент так трогательно, что ей просто невозможно было отказать. По крайней мере, в такой малости. Прижав ее к себе, я крепко обнял девушку. Это была уже не попытка соблазнения, Куис просто нежилась в моих объятиях. Я так долго об этом мечтала, прошептала она. А может, у нас что-нибудь и получится? Честно, после этой встречи я уже не думал, что с Куис у нас ничего не выйдет. Но и своих Айкаси я даже не думал бросать. Хотя, не уверен, что это устроит волшебницу. Точнее, уверен, что ее это совершенно точно не устроит. Но, сейчас меня все чаще посещали мысли о том, что можно хотя бы попытаться. Мы еще долго общались с ведьмой. Как я и говорил, мне хотелось больше о ней узнать. Вот я и расспрашивал ее о жизни, о семье, об учебе за границей, обо всем, чем она жила все это время. Также я не забыл вызнать о ее способностях побольше, чтобы знать, какой лучший артефакт для нее сделать. Хотя, пока говорить о том, что собираюсь делать ей подарок, не буду. Пусть будет сюрпризом. И ведьма отвечала на мои вопросы. Что-то она говорила сразу, чуть ли не хвастаясь, а о чем-то рассказывала с неохотой. О некоторых вещах она вообще предпочла умолчать. Но не потому, что так уж хотела что-то скрыть, а в отместку. Откуда у меня столько силы? Коварно улыбнулась ведьма. Ну, может быть, я тебе расскажу, но не сейчас. Давай сначала узнаем друг друга получше. Туши. Поднял я руки. Звонко рассмеявшись, ведьма бросилась мне на шею и повалила на диван. Нет, это было не сексуальное домогательство, а просто детская выходка. Юта, если хочешь, можешь пожить здесь. Так мы будем чаще общаться, верно? И как бы ты ни защитил свой дом, здесь ты будешь в еще большей безопасности. О, извини, но я не просто сижу дома как сыч, усмехнулся я. Да, и что же ты делаешь? Совершенствую свои навыки, создаю новые артефакты и улучшаю защиту дома. А ты не мог бы совершенствовать свои навыки здесь, Куис? Посмотрел я на нее с упреком. Ну ладно, не буду такой навязчивой, вздохнула она. Тем временем, за окном уже царила ночь, а я не был охвачен творческим вдохновением, потому вполне ощутил накапливающуюся усталость, которая породила некоторую сонливость. И, все же, я не спешил покидать подругу. Наговорившись о более-менее личном, мы обсудили и более официальные темы. Точнее, я узнал, что она никому в клане даже не демонстрировала мое кольцо, совершенно забыв о том, что я дал его ей как образец своих амулетов, которыми готов торговать с ее семьей. Вздохнув, я отсыпал Куис пригоршню похожих амулетов. Конечно, у них были разные зачарования, и я позже объяснил девушке, какие преимущества дают те или иные предметы. Но, так или иначе, ведьма уже была ошарашена тем, с какой небрежностью я разбрасываюсь ценными артефактами. Ну, для обычных магов, ценными. Я же такую ерунду могу за минуту сварганить из обычного камушка. Ютик, уже ведь так поздно, может, останешься? И, мне действительно уже было пора. Мои защитницы наверняка там переволновались. Думают, поди, что мы с Куис уже тут занимаемся подростковым непотребством вовсю. Они же меня знают. Куис, не положено молодым парню и девушке оставаться наедине на целую ночь. Своими предложениями ты подрываешь мои моральные устои. Напыщенно выдал я. Вот же Динамо. Проворчала тихо ведьма. Что? Ничего, Ютик. Невинно захлопала ресницами девушка. В конце концов, я покинул обиталище ведьмы. Но, думаю, я еще сюда вернусь. Глава 20. Творческий порыв. Те самые люди в костюмах, которых я принял за подчиненных клана Джингуджи, вышли на меня уже на следующий день после встречи с ведьмой. И главное, как именно они это сделали. Когда мы после занятий покидали школу, один из них вышел ко мне навстречу из солидного черного джипа. Юта Макова. Сходу обратился он ко мне. Хэймэм, верно. Кабураги Хига, заместитель главы 4-го отдела безопасности. Показал он мне документы, вытащенные из кармана. Я хотел бы поговорить с вами. Я уже не мог сказать, что без бумаг дальше он не пройдет. У нас действительно могут найтись темы для разговора. Кивнул я. Все же, как я и говорил своей моей кассе, для меня не принципиально, кто будет покупателем. Другие кланы охотников, правительство или же ИКОЙ, если мы сможем договориться. Правда, я еще не знаю, о чем именно собираются говорить со мной представители этого 4-го отдела. Но, рядом со мной была Химари. Да даже Кузаки могла показать Кузькину мать простым людям, вооружены они или нет. Ее зачарованная школьная форма вполне способна защитить девушку от пуль, в случае чего. А различные артефакты, которыми она теперь обвешана почти как я сам, позволяют ей двигаться с просто нечеловеческой скоростью и бить с такой же нечеловеческой силой. Впрочем, с обычными людьми я и сам могу справиться. Но, Надеюсь, сейчас все закончится не потасовкой, а торговыми договоренностями. Мы будем разговаривать в машине, поинтересовался я, сев на заднее сиденье. С двух сторон от меня сели Химари и Ринка. Если вы хотите, спокойно ответил Хига. Я же собирался угостить вас всех обедом. О, а вы умеете начинать знакомство с новыми людьми. Они действительно отвезли нас в закусочную неподалеку и предложили заказывать что угодно. Правда, я не был особо настроен на обед, да и Сидзука наверняка что-нибудь приготовит к нашему возвращению. А змеиные кушанья я не променяю на всякую ерунду. Мне просто чаю, пожалуйста. И, давайте сразу перейдем к делу, Кабураги-сан. Хорошо, так, чего вы от меня хотите? Хэймэм, на самом деле, я собирался просто представиться. Дать вам понять, Амакава-сан, что вы не попали в какой-то скрытый сказочный мир. У правительства Японии есть инструменты для сохранения порядка, даже если дело касается духов, магов и древних проклятий. Ну, я в этом и не сомневался. Пожимаю плечами. Думал, у вас есть какие-то более конкретные темы. Возможно, мы могли бы предложить вам работу. А вот это уже интереснее. Похоже, дела у правительственных магов не так хороши, как этот Хига пытается показать. Полагаю, древние семьи магов слишком независимы, чтобы император мог полностью на них положиться. И они все еще сильнее правительственных магов. Может и не по отдельности, но вряд ли круг экзорцистов будет спокойно смотреть, как на одного из них оказываются давление со стороны. Но, пока это просто предположение. Согласно нашим сведениям, вы уже решили несколько проблем бродячих духов. Я предлагаю вам заниматься тем же самым, под нашим контролем, разумеется, с государственной поддержкой. Это не совсем то, что я ожидал. Думал, репутация моего клана будет громче. У меня есть встречное предложение. Улыбаюсь правительственному агенту. Я слушаю. Вы ведь знаете, чем знаменита моя семья. Дожидаться ответа я не стал и продолжил. Мы создаем сильные амулеты, которые используем в бою. Возможно, вас это заинтересует. Кладу на стол магический браслет. Он хранит в себе немало магической силы и позволяет магу быстрее ее восстанавливать. Проще говоря, этот амулет существенно повышает магическую выносливость колдуна. Он не станет сильнее, но сможет дольше и чаще колдовать. Считайте это подарком или пробным образцом. Можете оценить качество, а потом мы поговорим о возможности продажи подобных амулетов или каких-то других. Все зависит от того, что вам нужно. Я могу сделать зачаровать предметы таким образом, что они сделают вас сильнее, быстрее, живучее, или же увеличат ваш магический потенциал. По одному только взгляду Хига я сразу понял, что мое предложение заинтересовало его гораздо сильнее, чем перспектива завербовать меня как рядового бойца для их организации. Он уже представлял, как может использовать все это. Тем не менее, он сразу взял себя в руки и постарался сделать вид, что совсем не впечатлен. Это и правда интересное предложение. Мы оценим этот образец и свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие договоренности. Отлично. Похоже, вопрос, откуда у вас появились новые счета с довольно немалыми денежными суммами, отпал сам собой. Выдал он. Я на миг напрягся. Но, в целом, ничего противозаконного я и не делал. Золото, которое я продавал, настоящее. А по закону не запрещено трансформировать обычные металлы в ценные. Впрочем, похоже, следящие за мной решили, что эти деньги я получил от торговли амулетами. Значит, все мои действия они отследить не могут, а меры предосторожности оказались не лишними. Тем не менее, этот такой угрожающий намек мне не очень понравился. О, не стоит так хвастаться своей излишней осведомленностью, так вы можете оставить о себе дурное впечатление. Этот Хига все же удержался и не поморщился от моего комментария, хотя определенно хотел это сделать. Я оставлю вам контакт нашего отдела, произнес он, достав визитную карточку. Вы всегда можете связаться со мной, Амакава-сан. Что же, надеюсь, мы сработаемся. Я также буду надеяться на это. Бледно улыбнулся мужчина. На том мы и расстались. Мои девушки в разговор не вмешивались. Химари, похоже, решила, что я и сам неплохо справляюсь с переговорами. Аринка просто была подавлена и ошарашена тем, что нами заинтересовались государственные структуры. Похоже, именно она и воспринимала якаев, магию и все в том же духе, как некоторый сказочный сюжет, отделенный от нормального мира. Но, правда в том, что нет тайного и явного мира, точнее, нет четкой границы, которая отделяла бы норму от демонов и магии. Мы такая же часть этого мира, как и все остальные. Не хватало только нам той ведьмы, еще и люди, что любит свои носы совать куда не надо», — проворчала кошка, когда мы разошлись с агентами. «Ну, они ведь не могли просто проигнорировать нас», — пожал я плечами. К слову, дома нас действительно встретила Сидзука с уже готовым обедом. Девочки были счастливы. Гинка еще до нашего прихода успела покушать от пуза и теперь валялась на полу в гостиной. Ну, не совсем на полу. Она собрала подушки, наверное, со всего дома, и обустроила из них чуть ли не гнездо, в котором и развалилась, задремав. «Химари, как утро?» — радостно пристала к кошке домовая. «Очень сладко», — промурлыкала кошка, бросив на меня хитрый взгляд. «Спасибо за обед», — вежливо поклонилась змее Агиха. Пришедший с ней Саса только кивнул, выражая солидарность со своей соратницей. Я же, устроившись за столом, окинул взглядом всех собравшихся. Даже Ая показалась, хотя и старалась не привлекать к себе внимания и просто тихонечко сидела в сторонке. «Так-то, мы уже действительно превращаемся в настоящий клан, а размера стола на всех едва хватает, причем, для этого еще и в тесноте сидеть приходится. Химари и Ринка постоянно задевают друг друга локтями. В этом плане свободнее себя чувствовала, разве что, Хинаэнма. Да и то, лишь из-за того, что у нее одного локтя не хватало, вот она и стала немного компактней. Кстати, можно уже и задуматься о том, как вернуть ей руку. Как ни странно, пленники начали втягиваться в наш быт. Сосе чувствовал себя на своем месте, хоть его и заставляли работать, но ему это не в тягость, а работа в собственной кузне делает его почти счастливым. Да и Агиха стала спокойнее, хотя, вряд ли она смирилась со своим положением и еще думает о возможности побега. Но, если я верну ей утраченную конечность, то ее отношение может измениться. И, все же, сперва нужно решить проблему Химари, а уже потом займусь пленницей. Про проклятие кошки я не забыл. Даже больше, пока было свободное время, я попросил Каю предоставить мне побольше семейных рукописей. Некоторые мои догадки подтвердились. Обезумевших Баконика никогда не пытался образумить. Они становились слишком сильными, чтобы их можно было сдержать, и единственное, что могли сделать мои предки в такой ситуации, это уничтожить оружие, вышедшее из-под контроля. Собственно, после обеда я и занялся изучением старых клановых рукописей. Снова. Прочесть все за раз было просто невозможно. Хоть книг не так уж и много, но, напомню, это рукописи. Не лаконичный печатный текст, а кривоватые нагромождения иероглифов. У одного писателя просто ужасная каллиграфия, едва можно разобрать, что он пишет. Другой изъясняется в каком-то жутком поэтичном стиле. А третий использует какие-то свои выдуманные термины и определения, кажется, придуманные им еще в детстве. В общем, просто понять, что мои предки пытались донести до будущих поколений клана, это уже непростая задача. Мне прямо вспомнились веселые деньки в коллегии Винтерлахлда. Ну, зато, помимо информации о клане монстрокошек, я узнал немного и о клановых техниках зачарования. Для других магов эти техники не очень-то полезны, так как все они основаны на внедрении света, а еще они были слабыми. Да, именно так, не примитивными, а слабыми. Видно, что с веками Амакова совершенствовали свои техники зачарования, но лучшие их работы просто блекнут в сравнении с чарами Дайдра и Аэдра. И все же, среди достижений моего клана можно найти немало интересных идей, которые я могу развить и использовать уже в своих разработках. В общем, я уже начал прикидывать, как можно справиться с проклятием. Точнее, я предположил, что обезумевшая кошка может прийти в себя, если ее победить. И, исходя из этого предположения, я начал разрабатывать новое зачарование. Амулет, способный полностью обезвредить Химари, если она начнет буйствовать. Тем более, что пока она вменяема, то может добровольно надеть на себя подобный ошейник. Кстати, амулет действительно можно сделать в виде ошейника. Хотя у кошки уже есть один. Но, я бы не назвал его шедевром. Я знаю, что могу создать артефакт еще лучше. Просто, как ни крути, а создавать действительно могущественные артефакты получается не всегда. Хотя, даже мои халтурные поделки для местных магов покажутся великими творениями настоящего гения. Но, то, что я начал подступаться к решению кошачьей проблемы, еще не значит, что я забросил все остальное. Мои мысли также охватывало множество идей, которые я притворял в жизнь. Сделал парочку отличнейших амулетов, а потом на меня нашло, пусть не озарение, но нечто сродни вдохновению. Я вернулся в Найхару через портал, оккупировал кузницу Саса, сделав одноглазого кузнеца своим ассистентом. Тогда я забросил все свои прочие дела и почти целую неделю мы вдвоем пропадали в кузне. Для дейдрической металлургии нужны жертвы, кровь и души бессмертных. Но, мой дар, сила клана Амакова, это нечто за пределами здравого смысла. Но, шедевр не был закончен за неделю, мы только начали, просто меня прервал звонок. «Юта, это тебя», — принесла мне мой телефон Сидзука. «Хэй, мэм, я занят». Девушка пожала плечами и собралась попрощаться со звонившим, но, я, все же, собрался с мыслями. «Ладно, давай сюда». Это был Хига, который вполне оценил качество пробного образца и был готов договариваться о поставке новых амулетов. И цену он предлагал вполне достойную, в несколько раз превышающую те суммы, что хранятся на моих счетах. Разумеется, отвлекаться от новой работы я не стал, но для такого случая у меня уже было заготовлено немалое количество амулетов на продажу. Так что, договорившись с агентом, я получил сообщение с пожеланиями, после чего выбрал амулеты, соответствующие требованиям заказчика. На мой взгляд, эти требования были довольно скромны. Похоже, маги четвертого отдела просто привыкли к гораздо менее качественным артефактам. Ну и, раз уж диалог с правительственными структурами был налажен, я решил воспользоваться этим, чтобы достать через них различных материалов. На переработке металлолома с помощью трансмутации и укрепления светом далеко не уедешь. Чем лучше материал изначально, тем более качественный выйдет артефакт. И, с новыми возможностями, я снова пропал в кузнице. Конечно, получив доступ к новым материалам, мой творческий настрой загорелся с новой силой, и я, практически, начал всю работу заново, уже с более лучшими заготовками. Пару раз меня вытаскивали девушки, заставляя передохнуть. Меня и на секс особо не тянуло, даже подростковые гормоны теперь работали на мой новый артефакт. Но, все же, вспоминая о девушках, пришлось их обласкать, чтобы не было им так уж скучно. И, вот девчонки снова пришли вызволять меня из кузницы, но, на этот раз среди них была та, кого я не ожидал увидеть в этой компании. «Милорд, Юта, ты совсем про нас забыл, мы же скучаем, знаешь ли. Ютик, я так ждала твоего звонка, а ты что ты здесь делаешь?» Я уставился ошарашенным взглядом на заглядывающих в кузню девушек. «Сидзука, Химари, Гинка, а также Куэсджингуджи. А какой сейчас день? Ты уже второй месяц здесь пропадаешь, уже зима наступает», — хмыкнула змея. «Многое я повидала, но даже не знала, что можно так увлечься. Ну, я почти закончил, осталось еще немного. И что это? Давайте, когда закончу, тогда и покажу. Ладно, ты в курсе, нас же тут любопытство сожрет», — улыбнулась Мидзути. Сняв фартук и оставив проработку декоративных элементов на Саса, я, все же, покинул кузню. «Куэс, прости, что не звонил, увлекся тут немного, но, я рад, что ты пришла. Это очень приятный сюрприз». «Приятные слова», — отвела взгляд Куэс, — «но этого недостаточно. Я ведь только ради тебя приехала в эту страну. Мог бы уделить мне больше внимания. Раскрой глаза, работа для него интереснее, чем ты», — язвительно промурлыкала Химари. «Да и вы, похоже, тоже где-то на последних ролях», — парировала ведьма. «Но, для нас Юта находил время», — коварно заулыбалась змея. Покинув кузню, я направился с девушками в особняк. «Вообще, это просто удивительно. Куэс ругается с моими Айкаси, но в этом не ощущается какой-то чрезмерной агрессии. Ютик, ты должен сказать мне спасибо», — вдруг заявила ведьма. «Пока ты тут занимался своими делами, кто-то должен был очищать твой город от злобных чудищ. Я выполняла твою работу». «Хэймэм, спасибо», — неуверенно поблагодарил я. «Город ведь не мой, я живу в нем, но мне он не принадлежит. Тем более, я не совсем охотник, я крафтер и торговец. К тому же, я уже снабдил четвертый отдел своими амулетами, и они могли бы справиться с многими рядовыми якоями сами, да даже со слабыми айкаси, думаю, они совладают. Хотя, насколько сильны эти агенты в бою, я точно не знаю, но, судя по пожеланиям к заказу, среди них хватает магов. Ведьма же уже определилась с наградой за свои труды. Я ведь заслужила твою признательность, так что, поцелуй меня», — требовательно заявила она, приблизившись ко мне. Запрокинув руки мне за плечи, она прижалась ко мне грудью, наши лица были совсем близко друг к другу. Мои айкаси начали бросать в нас напряженные взгляды. Очевидно, такая выходка Куэс им не нравилась, Но, возможно, это даже хорошо, что они стали свидетелями этой сцены. Куэс, это не должно быть наградой, поцелуи не продаются, так люди выражают свою симпатию друг к другу. Вздохнул я и поцеловал девушку. Когда же я приобнял ее за талию, Куэс как-то счастливо пискнула. И, вообще, она была готова целоваться хоть часы напролет, но, конкретно сейчас я не собирался затягивать. Мои Аякаси и так заполыхали ревностью. Даже Сидзука недовольно отвернулась, заставив меня чувствовать вину. И, все же, я еще надеюсь, что они смогут ужиться. Хаймэм, гордо задрала носик Куэс, с превосходством глядя на моих защитниц. Просто так спустить подобное они не могли, это всего лишь поцелуй. Провокационно улыбнулась змея. Наши отношения с милордом позволяют гораздо больше, нежели детские нежности. С еще большим чувством превосходства заявила Химари. Хозяин, выскочила из предлесья здоровенная волчица. Джингуджи насторожилась, но, поняв, что это еще один мой дух, убрала свой гримуар. Тем более, сейчас ее куда сильнее злили две другие особы. Впрочем, Гинка она воспринимала нейтрально лишь до тех пор, пока волчица, подбежав ко мне, не бросилась ко мне в объятия уже в человеческой форме. Обнаженная прелестная блондинка, повалив меня на землю, тут же принялась облизывать мое лицо. «Даже этой дворняжке позволено больше, чем тебе», — выдала кошка. «Юта», — возмутилась Куэс. «Хах, Гинка, прекрати», — попросил я, и волчица прекратила меня облизывать, чтобы, вместо этого, поцеловать. «Так вот значит что, семья значит, Ютик, ты чертов извращенец». Волосы Куэс затрепетали, словно от ветра. Ее магическая сила стала чуть ли не осязаемой и от этого просто перехватывало дыхание. Сила клана Амакова просто поразительна, но, почему-то я не подумал, что способности других семей магов могут быть не менее поразительны. Куэс, спокойней. И, она послушалась. Ведьма взяла себя в руки и ощущение, словно передо мной предстал разъяренный дракон, пропало. Химари тоже убрала меч в ножны, а Сидзука заставила ледяные копья растаять в воздухе. «Да, Куэс», — кивнул я, — «они моя семья, и я благодарен каждой из них за то, что они со мной». Наконец-то, отцепив от себя Гинка, я поднялся. «И прикажи этой шавке одеться», — недовольно буркнула Куэс. «Гинка не шавка», — возмутилась Гинка. «Гинка волк, да еще и грудь свою с гордостью выпятила колесом, так, что я не удержал свой взгляд на ее личике. И это...» «Конечно же», — заметила ведьма. «Ах ты, бесстыжая блохастая сука Хаэм, Юта», — перевела она взгляд на меня. «Ладно, ладно», — махнул я руками. «Гинка, можешь одеться? Мне, конечно, все нравится, но ты смущаешь девушек». «Не хочу, Гинка, пожалуйста». «Ну, Гинка, хорошо», — опустила она голову. «Ну, не расстраивайся, в одежде ты тоже очень красивая, правда?» Слушая все это, Куэс просто накрыла свое лицо ладошкой. «Боже, дай мне мудрость царя Соломона, чтобы мой разум мог выдержать это», — взмолилась ведьма. «В общем-то, мои Аякаси хорошенько так отыгрались на Куэс, за этот поцелуй, постоянно флиртуя со мной. Ну а я теперь мог вздохнуть спокойно. Раз уж лунная ведьма теперь в курсе моих отношений с моими Аякаси, то она сможет подумать, нужно ли ей это вообще, или, вместо детской любви, лучше найти себе хорошего парня, который будет принадлежать только ей одной. Собственно, именно об этом я ей и сказал. Теперь ты понимаешь, Куэс, ты мне нравишься, но я не хочу, чтобы ты была несчастна со мной, Ютик. Хозяин такой хороший. Совершенно бестактно вклинилась в наш разговор волчица, забравшись ко мне колени и уткнувшись лицом мне в шею. У Куэс, кажется, дернулся глаз. Да, мне нужно подумать, решила ведьма, но... «Вы все, даже не думайте, что я отступлюсь от Ютика, он все равно мой». Я не смог сдержать улыбки. Даже Сидзука впечатлилась детской реакцией Куэс и, прикрыв рот рукой, отвернулась, чтобы не выдать свой смех. Да и Химари, похоже, взглянула на ведьму по-новому. Точно таким же взглядом она порой смотрит на Ринка. В общем, накал ревности поубавился, по крайней мере, со стороны Аякаси. А позже я вернулся к своей работе. И, я уже действительно заканчивал, еще пара дней и все было готово. Круто. Впечатленно выдохнул Саса. Этот парень был счастлив. Его уже не волновало то, что он является пленником. Его переполняет восторг от того, что он поучаствовал в создании нашего шедевра. Теперь я мог твердо сказать, что кузнец уже мой с потрохами. Даже если я дам обоим пленникам свободу, Сосе не захочет уходить. Он просто влюбился в эту кузницу и мечтает только о том, чтобы поучаствовать в еще хотя бы одной подобной работе. Вопрос личной защиты решен, прокомментировал я. Перед нами, на специальном манекене, стоял волшебный доспех. Грозный внешний вид Лаца соответствует духу брони, созданной в кузнях принца разрушения. Так уж меня в свое время впечатлили доспехи воинов Дагона. Но, что касается зачарования, это уже совсем другая история. Чтобы хоть как-то навредить человеку в этой броне, нужно натравить на него самого Элдуина, со всей сворой дов. А рядом с броней на специальной подставке красовался металлический посох, один вид которого говорил о том, что он был создан вместе с этой броней. С этой экипировкой мне уже не нужно прятаться за кем-то. Глава 21. Встреча аргументов. Мы вышли на семейный пикник, если можно так выразиться. Я ведь обещал девушкам показать свое новое творение, да и мне самому хотелось похвастаться. Но, далеко отходить от поместья мы не стали. Так что, с нами также была Кая, а также оба пленника. Хотя, Сосе определенно имел право полюбоваться нашей работой, а во внутреннем дворе мне не получится показать все, без ущерба для поместья, по крайней мере. Сидзука, оценишь меня, что от меня требуется? Заинтересовалась богиня рек. Встряхнув рукой с магическим кольцом, я призвал свою броню и новый посох. Атакуй меня. Голос за шлемом приобрел грозные металлические нотки. Почти у всех присутствующих глаза вспыхнули восхищением. Как скажешь. Пожала плечами Мидзути. Я спокойно выставил перед собой посох, который со звоном ударился о землю. И, прямо перед тем, как меня накрыл дождь ледяных игл, появился полупрозрачный купол магического барьера. Хотя, даже без него, подобная атака просто ничто для моего нового доспеха. И, чтобы доказать это, я остановил барьером еще несколько атак малышки, каждая из которых была сильнее предыдущей. Впечатляет. А как ты справишься с этим? Подняла руку Сидзука. За спиной девушки разлилась небольшая река, вышедшая из озера неподалеку. Так она притягивала к себе воду, необходимую для ее магии. И сейчас эта вода превращалась в огромного змея, который обрастал тысячами ледяных копий, вместо чешуи. А когда этот ледяной вал хлынул на меня, то я просто раскинул руки в стороны, принимая весь удар на броню. Юта испугалась Мидзути, поняв, что я не поставил барьер. Милорд, окошко собиралась уже сама броситься в ураган ледяных копий, пытаясь меня спасти. Ее остановила змея, которая за это получила локтем в глаз. Но, все же, время было упущено, и теперь девушки могли видеть, что я продолжаю спокойно стоять в той же самой позе, раскинув руки. Такое чувство, будто в меня горсть семечек метнули. Признался я, мог бы предупредить. Пробурчала змея, потирая глаз. Прости. Подойдя к девушке, я положил ей на голову свою руку и использовал магию восстановления, чтобы у нее потом фингала не появилась. Ладно, Химари, давай теперь ты. Милорд, нападай на меня с Ясуцуной. Вы уверены? Я удивлюсь, если ты сможешь меня хотя бы поцарапать. Кивнув, кошка обнажила клинок. Мы разошлись, и Химари атаковала, как я ее и просил. Как и Мидзути, она начала с малого и двигалась лишь немного быстрее человека. Но, помимо огромной защиты, мой доспех также выводит физические данные своего владельца далеко за грань человеческих возможностей. И первую атаку кошки я спокойно парировал посохом, отбросив ее назад, а после сам атаковал. Удар посоха о землю на этот раз вызвал огненный вал, от которого Химари пришлось уклониться рывком в сторону. Тогда она и позволила себе использовать больше силы. Атаки кошки стали стремительнее и мощнее. Я уже едва поспевал за ней, скорости реакции не хватало. А когда кошка вышла на свой обычный уровень, с которым она сражается в настоящем бою, то я и вовсе не мог поймать ни одного ее удара. И, тем не менее, ни один из этих сверхбыстрых выпадов не мог нанести мне какого-либо урона. Ясуцуна просто бессильно звенела о мой доспех. Раззадоренная кошка даже пыталась полоснуть меня под локоть, надеясь, что ее меч сможет проскользнуть под стык брони. Но, не вышло. Части брони слишком хорошо скомбинированы друг с другом. Будь катана Химари тонка как бритва, все равно, она бы не загнала ее под мою броню. И за это я уже должен благодарить Сосе. Как кузнец он выше меня на голову. Ну а пока я сумел воспользоваться моментом и схватиться рукой за лезвие меча. Разумеется, в латных перчатках это было совершенно безопасно. А Химари меня сильно недооценила, решила, что ей хватит сил выдернуть оружие и не нужно его бросать. И вот, я уже саму кошку загробастал в железные объятия. Колется. поежилась Химари. Да, человека такие обнимашки, приложи я чуть больше усилий, могли бы и убить путем протыкания шипами брони. А будь это реальный дейдрический доспех, то один только близкий контакт с металлом мог бы убить Химари. Впрочем, моя броня не хуже, просто со своими особенностями. Ее основная задача – это защита моего тела. Все атаки моих Айкаси, вместе взятые, даже близко не подступили к пределам прочности моего доспеха. Правда, такие показатели он может выдавать только из-за того, что ношу его именно я. Возможно, мои потомки также смогут использовать броню на полную, но вот кто-то другой не сможет реализовать и четверти потенциала моей брони, а все из-за внедрения света. Я постоянно выдыхаю этот свет и огромное количество ценной энергии, подходящей для создания артефактов высочайшего качества, тратится впустую. И вот я задумался, как это можно использовать. Моя броня поглощает каждый мой выдох и многократно усиливает свои защитные характеристики, становясь практически неразрушимой. Ну а Химари, все же, приняла поражение. Она уже не могла вырваться из моих объятий. «Милорд, приятнее будет нам обоим, коль снимите вы броню свою», — лукаво протянула кошка. «Согласен», — киваю ей и отменяю заклятие призыва. Латы исчезают с моего тела, отправляясь обратно в хранилище. А я теперь могу насладиться мягким телом Химари. «Похоже, вы действительно стали могучим охотником», — льстиво заявила кошечка, потеревшись о меня своим телом. «Одолел свою защитницу, взял ее в плен и теперь может делать с ней все, что захочет. Вот же соблазнительница». «Эй, меня он тоже победил, знаешь ли», — заявила Сидзука. И, отдернув от меня кошку, сама прижалась ко мне сбоку. «Юта, а мне можно такую же?» — восхищенно спросила Кузаки. «Не можно, Ринка, а нужно». У девочки аж дыхание перехватило от такого заявления. Она чуть оргазм не схватила от обещания сделать ей такой же доспех. Хотя, вряд ли он будет именно таким же, здесь я просто превзошел сам себя. Но, тем не менее, для своей подруги я, все равно, сделаю достойную защиту. Правда, ей еще придется осваивать собственное пространственное хранилище и магию призыва. Иначе будет постоянно ходить в броне и одевать ее вручную, а это та еще морока. Ну, раз уж я закончил доспех, предлагаю отметить это событие. Тем более, мы ведь на пикник вышли, так что и поесть с собой взяли. Хоть уже осень поздняя, но в этой местности еще достаточно тепло для подобного отдыха на природе. Хотя одежда на нас уже не такая легкая, какую мы носили летом. Ну а за организацию пикника у нас отвечала Кая. Она держалась немного в стороне, но на ней все еще был мой ошейник, и я знал, что она сильно впечатлена моим творением, и даже как-то не ревновала, когда мы с Химари вдруг начали миловаться. Кая уже настолько привыкла к подобному, что просто спокойно радовалась за подругу, глядя на ее счастливую мордочку. И вот, сейчас домовая начала возню, раскладывая закуски из корзинки на покрывало. «Юта, а ты вернешься в школу?» — вдруг спросила Ринка. Растерялся я. Зеленовласая малышка захихикала. «Она вместо тебя иногда ходила в школу», — пояснила реакцию Мидзути Кузаки. «Это как?» В качестве ответа Сидзука собрала вокруг себя достаточно воды, создав внешнюю оболочку, принявшую форму моего тела. Выглядело это немного странно, но вот передо мной уже стоит моя копия, только с красными глазами Мидзути. Это было даже немного забавно. «В школе тебя ждет парочка сюрпризов, ты знал?» «Ши-ши-ши». Ее больше походил на змеиное шипение, хотя, может, это оно и есть. «Мне это не нравится», — нахмурилась Кузаки. «Что она сделала?» — поинтересовался я. «Ну, это...» — засмущалась Ринка. «Вот придешь в эту свою школу, там и узнаешь», — одернулся девочку Мидзути. «Да-да», — кивнула моя подруга детства. «Ну ладно, просто пожал я плечами. Почему-то школа не вызывала у меня каких-то особых чувств, и вследствие этого проказы Сидзуки там меня тоже сильно не волновали. Только легкое любопытство проснулось, не более». Тем временем Кая уже накрыла нам на стол. Ну, только без стола. Рассевшись поудобнее, мы принялись набивать наши животики стряпнёй Сидзуку. Собственно, змея и решила поухаживать за мной, покормив с рук, точнее, с палочек. Естественно, эту идею подхватили и другие девушки, быстро превратив наши посиделки в балаганный цирк. «Кстати, нужно вернуться к тренировкам. Думала я, вы решили забросить их совсем», — заметила Химари. «Но, коль так, рада буду вам помочь». «И я», — подняла руку Кузаки. «Тогда, зачем тянуть? Сегодня же и продолжим. Полагаю я, тут по новой все начинать придется», — улыбнулась кошка. «Значит, начнем по новой», — кивнул я. «Собственно, этим мы и занялись после пикника. Меня не учили фехтованию, просто физические упражнения. С помощью магии восстановления я стимулировал свои мышцы, усиливая эффект тренировок, а потом снимал усталость. Конечно, делать это до бесконечности не получится, но, по крайней мере, можно существенно ускорить мою тренировку. Главное не забывать это дело и, глядишь, через годик, я буду как среднестатистический подросток Скайрима. А ведь эффект усиления от моей брони также станет гораздо эффективней, если усиливать он будет не тщедушного подростка, а более-менее физически развитого парня. Ну а дальше я снова занялся проклятием Химари и доспехом для ринга. Вообще-то, у нас с Сосо было достаточно заготовок, которые я отбраковал по мере создания моей брони, и если их использовать, то новый доспех можно будет собрать меньше, чем за неделю, не торопясь. Конечно, этот доспех будет ощутимо хуже моего, но даже так, это существенно повысит выживаемость Кузаки. Собственно, первым делом я решил подстраховаться с багровым клинком. Ошейник для Химари был сделан уже через пару дней после создания моей брони. По своему функционалу он даже превосходил старый ошейник Химари. За счет использования более качественных материалов я смог создать и, соответственно, более качественный артефакт. Собственно, под этим предлогом я и попросил кошку поменять ошейник, решив не сообщать ей о его скрытых функциях. Увы, пока это все, что я мог сделать. Возможно, будь я искусным магом иллюзий, то нашел бы другой путь. А сейчас мне остается только продолжать изучать рукописи клана и надеяться, что смогу придумать еще что-нибудь. Также, вспомнив свой разговор с Куэс, я решил прояснить пару вопросов со своими девушками. После очередного семейного обеда, когда практически весь клан, включая Ринка, собрался вместе, я решил признаться. Ну, на самом деле, я не считал это чем-то прямо сверхважным. Знаете, я кое о чем вам не говорил все это время. Милорд, несмотря на такое начало, девушки выглядели вполне спокойно и хорошее настроение их не покидало. Это касается амулета совы, уточнил я. Когда его сила иссякла, я вспомнил не только свое детство, но гораздо больше. Я вспомнил свою прошлую жизнь. Ну да, конечно, насмешливо хмыкнула Ринка. И кем ты был в прошлой жизни? Вполне серьезно спросила Сидзуку. Но это было просто любопытство, малышка ни в чем меня не обвиняла. Чародеем, магом, специализирующимся на создании магических предметов. Удивительно, прошептала Химари. Неужели боги решили наделить вас таким даром? Ну, некоторые действительно поклоняются ему как богу. Припомнил я ехидную морду дейдрического принца. Юта, ты о ком? Нет, нет и еще раз нет. Покачал я головой, не заставляя меня произносить его имя, он может услышать. Если этот любитель сыра припрется сюда, то превратит все вокруг в балаган. В принципе, это ничего не меняет. Продолжил я. Просто, хочу, чтоб вы были в курсе. Юта, а сколько тебе было там лет? Спросила Ринка. Ну, если сложить мой возраст в прошлой жизни и в нынешней, то это будет близко к возрасту Химари. Мья, иди сюда, моя кошечка. Поманил я кису. И, когда Химари преданно подсела ко мне, начал ее гладить. Мрррр. Собственно, вот так буднично мое признание и произошло. Но, ничего в нашей жизни из-за этого не поменялось. Хотя, девчонки не успокоились, пока не задали мне 1000 вопросов о моей прошлой жизни, когда узнали, что было это в другом мире. Рассказывал я, в основном, о своих приключениях с Довакином. Ну а жизнь продолжалась. К слову, про сюрприз Сидзуку мне удалось узнать в первый день, как только я вернулся в школу. И, на первый взгляд, все было как всегда, ничего необычного. Пока Кисараги Сенси не велела мне задержаться после уроков в классе, да еще и прогнала Ринка, которая хотела подождать меня. Амакава-сан, могу я попросить тебя забыть о том, что произошло вчера? Что? Не понял я. А что вчера было? Вот так, удовлетворенно кивнула женщина. И не рассказывая об этом, ладно, я все понимаю и не злюсь, но это может доставить немало проблем нам обоим. В смысле, я и правда не понимаю, в чем дело. Я что, домогался вас, или вы меня? Ничего не было, порозовела учительница. Ау, ясно, понял. Может, тогда попробуем снова? Где-то в коридоре послышалось кошачье шипение. Амакава-сан, вы свободны, недовольно заявила Кисараги, слегка повысив тон. Как скажите? Примирительно поднял я руки. Но, вам хоть понравилось? Юта!» — прикрикнула она на меня, а румянец на щеках учительницы стал ярче. «Все, ухожу я, ухожу!» И мне правда стало интересно, как Сидзука тут отрывалась в моем обличии. Когда же я быстро покинул класс, то встретился со взглядом Химари, в глазах которой возмущенно пылал вопрос «Ты позарился на эту старуху?» Хотя, полагаю, Кисараги даже младше моей кошечки будет. Так что такого Сидзука сделала с Кисараги-сенси? Поинтересовался я у кошки. «Много всякого», — буркнула Химари. «А точнее, мне же любопытно. Киса, а ну-ка выдай мне все, МРРР». Блаженно промурлыкала кошка, когда я начал ее поглаживать. «Химари, да-да, хорошо. Эта змея, она разврат страшный учинила, с наставником. Она целовала ее и трогала в местах разных. И наставнице вашей так хорошо было, что забылась она и в любви вам призналась.